1701 году к царевичу был определен для наставления в науках и нравоучении немец Негебауэр, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный саксонским посланником генералом Карловичем. Между этим-то иностранным наставником и русскими, находившимися при царевиче, и произошло столкновение. Негебауэру хотелось иметь большее значение, чем какое давали ему при дворе царевича. Он был также недоволен людьми, окружавшими молодого Алексея, и писал Петру. «Понеже с 3 года тому назад, как я приехал сюда с генерал-майором Карловичем, вашему царскому величеству, у вашего пресветлейшего царевича служите за гофмейстера, и уже 6 месяцев совершенно к тому приставлен есмь, и того ради прошу покорнейше, дабы мне дана была по нашему обычаю полная мочь в придворных чиновных людях, яко гофмейстеру принадлежит со указом, дабы прочие служители меня по достоинству учтили и мне послушны были. Понеже, если всякое из них делать будет, что хочет, то невозможно царевича изрядных нравов учения и порядочного жития научите, за не некоторые от злости, а иные от глупости, все мои труды портить будут. Сего ради желал бы, дабы учитель Микифор Кондратьевич Вяземский и прочие кавалеры иными чинами пожалованы были, а вместо он их, дабы некоторые иные к услужению государю-царевичу даны были, которые в наших землях были, и наших обычаев, и языков научены суть. Надобно бы по последней мере царевичу иметь и комнатного слугу, да еще одного пажа, за не царевич велми мало имеет служителей, и почитаешь ты никаких услуг. Царь не исполнил желание Негебауэра, и тот в 1702 году жаловался Федору Матвеевичу Апраксину. «Обретаю столько гонения, что не возмогу претерпеть, понеже. Первое. Не хотят мне чина гофмейстера оставить, для которого меня Карлович сюда вывез. И в рассуждении того я изрядную бранденбургскую службу уничижил, а между тем я наставление царевича в науках и нравоучениях имею, еже, конечно, дело гофмистрова есть. И сверх того, сей чин не дядька, но только против поддядьки, понеже первый чин именуется у нас верховный гофмистер, который здесь его превосходительство Меншиков имеет. Второе. Сочиняют наши служители царевича мне противно и живут по своему старому непристойному злочинию, и того ради невозможно, чтоб царевич, когда к изрядным нравам, обыкнуть и возмог. Третье. Никто не разумеет при дворе царевичеве, как о такого великого государя возвращать надлежит. Однако ж не имеют они указу меня в том слушать, и то мне и в глаза говорят, и сверх того бесчестно меня присмехают. Га-га, смотри, ты хочешь еще гофмистром быть. Четвертое. Гонят они меня ради веры моей, и не хотят по постным дням мясо давать. Но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня царскому величеству оклеветали, будто я по 2 недели сидя пью и весьма к царевичу не хожу. Долго накоплявшаяся вражда, наконец, разразилась 23 мая 1702 года. Государю донесли, что этого числа государя-царевича за столом Мартын Мартыныч Небоуэр всем говорил, чтоб тайных слов никто никаких не говорил. А Никифор Вяземский говорил, что тайна, то тайна, а что явно, то явно. И он, Мартын, говорил, выйди, все ничего не знаете, и быть вам здесь не достоит, я де вас вытолкаю толчком, а как де я буду с царевичем замрем, Яде знаю, что делать. И он, Никифор, говорил: «Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б нас без указу государя нашего и приказу Александра Даниловича отсюда вон не толкал, всем я тебя не слушаю, потому что мы приказаны Александру Даниловичу, а не тебе». И он, Мартын, говорил: «Выйди, все ничего не знаете, и у вас где все варвары», и бронил: «Собаки, собаки, гунсфоты». И при царевиче бросал ножик и вилку и держал за шпагу. И он, Никифор, говорил: «Что ты делаешь? Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б так не бросал за столом и не бронился». И он, Мартын, закричал: «А будет я не гофмейстер, и я не хочу жив быть!» И, побежав, бронил: «Собаки, собаки, я вам сделаю, как Бог мой жив, так я вам отомщу». При государе-царевиче за столом сидели в то время он, Мартын, подле него доктор Богдан Клем, по другую сторону сидели Алексей Иванович Нарышкин, Никифор Вяземский. При столе стояли толмач да сторож. Спросили иностранцы доктора Клема, и тот показал. Во время того стола, как принесли на стол жаркие куры, которые тот иноземец, разрушив, положил на блюде, и государь-царевич изволил взять от той ествы сперва одну куричью ножку и, покушав несколько, положил на тарелку и хотел взять еще иную часть. И Алексей Иванович Нарышкин говорил, чтоб он, царевич, те части, которые кушал, для очистки тарелки положил на то ж блюдо. О сём, услыша, Мартын говорил, что царевич лучше, нежели он в том знает, понеже необыкновенно объеденные кости на блюдо класть, а мечут собакам. Потом царевич изволил нечто молвить Алексею Ивановичу тайно на ухо, а Алексей Иванович, измешков немного, также молвил тайно на ухо учителю Микифору. А Мартын говорил: «Непристойно за столом друг другу на ухо говорить при иных людях». Брань с Вяземским Клем описал согласно с первоначальным донесением. И называл он Мартын их мужиками, свиньями и собаками, и, идучи у дверей, говорил с криком: «Добро, собаки, я вам заплачу». Царь указал отказать Нейгебауру от службы и ехать без отпуска куда похочет за то, что писался самовольно гофмейстером и ближних людей называл варварами и бронил всякую жестокую бранью.